всех так любит, что оставил небо и пришел на эту землю, чтоб людей спасти, чтобы каждый грешник, как бы ни был грешным, вместо горя, скорби, счастья, радость мог найти. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы распятым на древе за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Неужели в сердце для Христа нет места? Неужели не поймет оно его любви? Неужели напрасно на кресте том страшном проливал он за тебя поток своей крови? Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы распятым на древе за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Цены, что за тебя он дал. И придишь сегодня на призыв Господний, отзовись скорей, ведь он тебя так долго ждал. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы распятым на древе за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы распятым на древе за тебя страдать, а тебе отдать всю славу и любовь свою, навсегда вернуть в небесную семью.